Астиаг, Заратуштра, Кир. Астиаг – сын Кеоксара, последний царь Мидии. Жил в 585-550 годах до нашей эры. Заратуштра – пророк зороастрийской религии. Жил между 10 и 1 половиной 6 веков до нашей эры. Кеоксар – царь Мидии. Годы жизни 625-584 до нашей эры. Кир II, первый персидский царь, внук Астиага. Год рождения неизвестен, умер в 530 году до нашей эры. Во времена Нововавилонского царства у берегов Каспийского моря и на возвышенных равнинах Иранского Нагорья возникло государство Мидия. Когда-то жившие здесь племена находились под властью воинственных кочевников. Однажды царь Мидиан Кеоксар созвал к себе вождей кочевников и устроил пир, а после пира приказал всех их убить. Мидия стала свободной, правда, ненадолго. Ее захватили ассирийцы, но мидийцы не покорились. Они подняли восстание. Ассирийский царь Ашурбанипал, создатель знаменитой библиотеки клинописных текстов, жестоко подавил это восстание. Кеоксар бежал в горы. Сражаясь с ассирийцами, он понял, что главная их сила в постоянной армии. Он тоже организовал такую армию вместо временного ополчения. Вот тогда-то мидийцы вместе с вавилонянами и победили Ассирию, навсегда уничтожив город крови Ниневию. С вавилонянами мидийцы заключили дружественный союз. Одну из мидийских принцесс отдали в жены вавилонскому царю Навуходоносору. Это для нее он построил знаменитые висячие сады. Земли западнее Тигра и Евфрата отошли Вавилону, а на восток от этих рек — Мидии. Мидийцы долго воевали с Лидией, богатой и сильной страной, занимавшей большую часть полуострова Малая Азия. Однажды во время сражения произошло затмение солнца, и цари решили, что боги гневаются на них за эту войну. Лидийцы и мидийцы примирились. Сын мидийского царя Кеоксара Астиаг взял в жены дочь царя Лидии. Других соседей мидийцы сумели подчинить себе. Так образовалось огромное государство от Черного и Каспийского моря до Тигра и Евфрата с одной стороны и до Индии с другой. Оно славилось в древнем мире хорошими лошадьми и самыми меткими стрелками из лука. Вторым по значению народом в Мидии были персы. Так сложилось, что мидийцы всегда считались главнее персов. Царем мог стать только кто-нибудь из мидийской знати. Персы не протестовали против такого положения. Они пасли в степях табуны лошадей, не вмешивались в государственные дела и во всем подчинялись мидийцам. И персы, и мидийцы происходили из одного племени. Древние историки называли это племя арийцами. Арийцы первыми из древних приручили лошадей и поэтому были непобедимы. По преданиям, они спустились с предгорий Гималаев, Гиндукуша. Часть их расселилась в Индии, часть, будущие греки, славяне и германцы, ушли в Европу. А персы остались в Иране. Греческий, латинский, персидский, германский, славянский и индийский языки еще и теперь схожи между собой. Поэтому все эти народы и называются народами индоевропейской семьи. Объединяла их и общая религия. В Индии и Европе она изменилась и была почти забыта, а персы и мидийцы сохранили древнюю веру. Они поклонялись единому богу-миродержцу Ахура Мазде, который сотворил весь мир своей волей и словом. Он разделил свет и тьму, и поэтому в мире борются две силы — свет и тьма, добро и зло. Борьба идет за души людей. Те, кто делает добро, попадают на небо, в рай, к Ахура Мазде, а кто совершает зло — под землю, в ад, к духу темных сил. Законы новой веры принес людям посланник верховного бога Ахура Мазды Заратуштра. Заратуштра родился на земле. Его матери приснился вещий сон, и она узнала о великом будущем сына. Злые духи хотели уничтожить младенца и бросили его под ноги стаду коров. Но коровы не растоптали ребенка. Заратуштра вырос и в 30 лет отправился проповедовать, удивляя всех милосердием к бедным и больным. По дороге в столицу он вместе со своими спутниками перешел реку прямо по воде. А потом добрый дух поднял его к небесному престолу, где, после бесед с Ахурамаздой, он написал «Авесту» — священное писание о сотворении мира, правилах жизни и веры. Спускался Заратуштра и под землю, в ад. Злой дух искушал его всеми сокровищами мира, но пророк остался верен свету и добру. Когда Заратуштра явился к царю, царские ученые оклеветали его и бросили в темницу. Но Заратуштра вылечил умирающего царского сына, и царь признал, что он — посланник Бога. После этого все приняли священное писание, Авесту, а Заратуштра вспыхнул ярким огнем и, превратившись в пламя, вознесся на небо. В Авесте было сказано, что через 1000 лет он явится спасителем. Добро окончательно победит зло, мертвые воскреснут, наступит страшный суд. Праведники обретут вечное блаженство в раю, а грешники — вечные муки в аду. Религию, которую проповедовал Заратуштра, назвали по его имени — зороастризмом. Его последователи уже не приносили богам жертвы, а только читали молитвы у горящего огня. Зороастризм не распространился по всему миру как христианство, но многое из этой религии взяли и христиане, и мусульмане, и буддисты. А первыми поклонниками Заратуштры и священной Авесты были медийцы и персы.